Кровь есть душа. Несколько часов мы просидели в уже знакомом нам с Вовкой сарае, прижавшись друг к другу, чтобы не зябнуть. Ночевать в доме убийцы было не по себе. Да и обсудить все в тишине там не вышло бы. Тяжело описать весь ужас, который мы пережили. Я-то уже был привычный к трупам, но все равно никак не мог прийти в себя. На небольшом экране фотоаппарата просматривал бумаги, отснятые Леной в попыхах. Еще в старинных книгах об обычаях народов мира сказано: кровь — это часть души человеческой. Во все века носители разных культур и даже разные нации относились с особым трепетом к крови. Они приписывали этой загадочной составляющей нашего организма мистические свойства. Долгие столетия кровь была одним из основных компонентов мистических ритуалов. Например, многие народы при заключении важнейших соглашений наносили себе рану ножом или кинжалом, сливали кровь в ритуальные чаши с вином. Потом это нужно было выпить. Если верить моим пока скудным знаниям латыни для медиков, на еще одном листе, явно отсканированном из какой-то старой книги, описывалось, как обескровить человека. На рассвете мы вернулись в дом, тем же путем, что и вышли, через окно. Сложнее всего было делать вид, что ничего не произошло. Мы сидели бледные, обильный завтрак, поданный домработницей, не лез в горло. Старик пару раз попытался завести с нами разговор о предстоящей церемонии символического пуска первой фазы осушения и даже предложил поехать туда вместе с ним. «Аркаша пришлет за мной катер, ближе к обеду». Я ответил, что у нас есть еще кое-какие дела в городе. Попросил Палыча не беспокоиться, заверил, что мы прекрасно доберемся назад на мошке. «Тогда встретимся на площади, молодые люди. Заглядывайте к нам еще. Всегда рад. Общение с молодежью — лучший способ оставаться в добром ментальном здоровье. Это я уже давно понял». «Обязательно». Лена постаралась беззаботно улыбнуться, но я видел ужас, плескавшийся в глубине ее зрачков. Не знаю, как ментальное здоровье старика, но за наше я опасался всерьез. Только на борту мошки я пришел в себя и даже почувствовал легкость в голове. Мысли и чувства успокоились. Теперь я точно знал, что делать. Я уже позвонил Бойкову в Ярославль и Ваське в Москву. Оставалось надеяться, что Полесов не успеет почистить следы, будучи уверенным в собственной безопасности. Димка сегодня едет брать у Полесова интервью перед самым запуском. Я тоже попытаюсь поговорить с этим вурдалаком. «Зачем? Что ты ему скажешь?» — заволновалась Лена. «Что все знаю. Он мне в публичном месте ничего не посмеет сделать. Зато, может, от неожиданности признается в убийстве Ани. Запишу его на диктофон. Иначе доказать его причастность к делам в Ярославле будет очень сложно. А я хочу, чтобы он ответил и за это убийство». Возле общественно-культурного центра Рыбинска бурлило возбужденное человеческое море. У входа стоял длинный стол с табличками. Царила атмосфера нервного ожидания. Как заранее сообщила мне Лена, на церемонии открытия должны быть представители федеральных и региональных ведомств, мэры городов, находящихся в зоне Рыбинского водохранилища, представители епархий и разных общественных организаций. Димка отстрелялся с интервью одним из первых и пошел занимать места. Очередь из журналистов, желающих получить от Аркадия Олеговича комментарий, почти иссякла. Я дождался, когда последний выйдет из кафе, где Полесов готовился к выступлению, и тоже вошел. Шторы были задернуты по причине жары, а на столе стояла бутылка запотевшей минеральной воды только из холодильника. Наверное, когда я сел напротив него, вид у меня был наглый и решительный. Полесов даже не спросил, из какого я издания. «Давайте уже заканчивать. Вы последний. Я по поводу того, что творится в вашей усадьбе». «Все-таки мне не показалось. Вы пробрались на вечеринку? Незваный гость?» Слабый свет искажал черты лица Аркадия Олеговича, превращая в полуулыбку в подобие оскала. «Я не журналист». «Тогда что тебе нужно? Давай быстрее, мне уже пора на открытие». «Правду узнать. Про Аню Ковалеву, девушку, что нашли мертвой на вашей бывшей стройке. Это вы отдали приказ ее убить? Она знала не только все о Дьяченко, но и о ваших забавах на острове?» «Что? Пытаться что-либо сделать со мной бесполезно. Я уже отправил копии во все инстанции, в том числе и брату-журналисту. право распоряжаться жизнью и смертью». «Что это значит?» «Не притворяйтесь. Думаю, вы хорошо знаете латынь». Я придвинул ему распечатанные снимки с Лениного фотоаппарата. Там были и страницы текста, найденного в подземелье. «Что это? Труп той девушки?» Он скривился, чуть отпрянул, потер лицо. Словом, сделал вид растерянный и удивленный. «Актерище!» «Нет. Это тот, что мы нашли в вашем подземном ходе. И не просто труп. Вы его обескровили. Не узнаете свою работу? Жертва вашему новому городу на крови?» «Господи!» В кафе заглянула пресс-секретарь Полесова, эффектная блондинка в белом брючном костюме. «Аркадий Олегович, заканчивайте, пора!» «Мне нужно идти. Давайте поговорим после открытия», — пробормотал он. «Ты же просто так сказал, что отправил это куда-то. Никуда не уходи. Дождись меня, и все решим. Обещаю». Я в досаде ударил кулаком по столу, когда Полесов покинул кафе. Тут же поймал гневный взгляд официантки за дальней стойкой и, извинившись, отвернулся к окну. Хотелось верить, что Лена действительно успела переслать фотографии Бойкову и Ваське, а Вовка следует за ней по пятам, охраняя. Мы договорились встретиться на мероприятии.